Вострушка. Жил да был на свете один король. И вот как-то раз собрался он в поход. Не к соседям королям, как обычно, силой помериться, а в далекую Палестину, на святую землю. Видно, тот король решил поклониться христианским святыням, скажете вы. Возможно. Но сначала он решил освободить их от иноверцев. В общем, любил тот король повоевать, и дома ему не сиделось. А потому оставил он вместо себя на престоле родовитого вельможу, человека надежного и верного, и за свое королевство был совершенно спокоен. Но вот на кого оставить трех своих дочерей король не знал. Жена его умерла. А все три девицы как раз вступили в ту волнительную пору, когда дома тоже не сидится и страсть, как хочется, под венец. Как звали тех принцесс, никто уже и не вспомнит, но вот их прозвище молва народная сохранила до сих пор. Итак, старшую принцессу прозвали Разиней, уж очень она была ленивой и нерасторопной. Среднюю болтушкой, потому что говорила она без умолку, а младшую Вострушкой за ее бойкий и веселый нрав. Говорят, такой лентяйки, как Разиня, свет не видывал. Просыпалась она в час дня и, зевая и потягиваясь, плелась в церковь. Непричесанная, в расстегнутом платье шла принцесса по улице то без пояса, то в разных туфлях. Стыд да и только. Обедать она садилась поздно вечером, потом начинала искать одинаковые туфли, а там и ужинать пора. До полуночи Разиня засиживалась за столом, подолгу укладывалась спать, в общем, все она делала очень медленно и засыпала только на рассвете. Болтушка была совершенно на нее не похожа. Спать ей было некогда. До того она любила поговорить. Как проснется, так рта и не закроет, пока не заснет. Она знала все обо всех в королевстве, начиная от придворных и заканчивая лавочниками. Кто родился, кто влюбился, кто женился, кто развелся, кто с обновкой, кто воровка. И могла безошибочно сказать, сколько монет позванивает в переднике чужой горничной и какие чаевые получил дворецкий в соседнем королевстве. Откуда болтушка все это знала, удивитесь вы? О, она беседовала со своей кормилицей и портнихой, со служанкой и поварихой, с конюхом и лакеем. Словом, ей было все равно, с кем говорить, лишь бы не молчать. Впрочем, с одинаковым удовольствием она выслушивала не только слухи, но и комплименты многочисленных придворных ухажеров, что чести порядочной принцессе не делало. В общем, Болтушка и Разиня стоили друг друга, жили в свое удовольствие, дворцовым хозяйством не занимались, иголки и веретена в руки ни разу не брали, что уж говорить о книгах. Зато их младшая сестра была совсем другого нрава. Бойкая, хваткая, трудолюбивая и веселая. За что она ни бралась, все у нее получалось ловко. Редкая была мастерица, умница, да еще и красавица. За домом следила. А если кто из слуг что-нибудь пытался стащить, да-да, такой грех водился за ними в те стародавние времена, Вострушка сразу замечала пропажу. Такую принцессу вокруг пальца было не обвести. Говорят, как-то раз один посланник пытался обмануть самого короля, и это ему почти удалось. Король поверил хитрецу, уже и бумагу собрался подписать важную, а Вострушка оказалась тут как тут и говорит: «Не спеши, отец, подписывать это послание. Давай-ка мы его внимательно прочитаем и перепишем». Послушал король младшую дочь и спас свое государство от большой беды. Не раз помогала принцесса отцу в трудных делах, а потому король любил ее больше других дочерей. Во всем на нее полагался и не боялся оставить без присмотра. Но как быть с двумя другими дочками, он не знал и решил отправиться за советом к одной знакомой фее. «Мудрая фея», — начал король, — «я собрался в дальний поход и очень беспокоюсь о своих дочерях. Точнее, только о старшей и средней. Они так неразумны, так неосторожны, ничем не заняты. Я боюсь, как бы чего не вышло в мое отсутствие. За Вострушку я не волнуюсь. Но чтобы не перессорить дочерей между собой, хочу найти одно занятие для всех троих. Прошу вас, дорогая фея, сделайте для них 3 хрустальные прялки, непременно волшебные, как водится у фей. И вот зачем. Если одна из моих дочерей хоть раз совершит плохой поступок, то ее прялка должна тотчас разбиться. Так я смогу узнать, как вели себя мои дочери, честны ли они. Искусная фея тут же вручила королю 3 волшебных прялки. Но королю и этого было недостаточно, и он для верности построил вдали от дворца высокую башню, куда заключил дочерей и строго-настрого запретил им принимать гостей, пока он в отъезде. Затем вручил принцессам волшебные прялки, запер башню на ключ, повесил его за пояс и ускакал на святую землю. «Бедные принцессы! Они же погибнут в этой башне от голода!» — воскликните вы. Вовсе нет. Король все предусмотрел. Каждый день 3 девицы спускали из окна корзину, куда слуги клали для них еду. Заходить в башню слугам было строго-настрого запрещено, и принцессы остались совершенно одни. Вострушке скучать было некогда. Она то хлопотала по дому, то занималась рукоделием, а когда в башню поднимали корзину снизу, перечитывала письма, которые ей присылал наместник отца. Она хотела знать обо всем, что происходит в королевстве. Зато Разиня и Болтушка через несколько дней жизни в заперти пришли в отчаяние. Они давно попытались бы выбраться из башни, но побаивались, что их хрустальные прялки разобьются вдребезги лишь от одной грешной мысли, а потому тихо ворчали на свою судьбу и целыми днями просиживали у окна, считая ворон и высматривая редких путников. Других развлечений у девиц не было. И вот в один из таких серых дней сестры, как обычно, скучали у окна. И вдруг заметили вдали одинокую странницу. Сгорбленная старуха в рваном рубище направлялась прямо к башне, а увидев в окне 2 принцесс, упала на колени, воздела руки к небу и стала просить у них приюта. Нищенка клялась, что возьмется за любую работу и будет верой и правдой им служить, лишь бы ее пустили на порог. Она голосила так жалобно, а принцессам было так скучно, что они забыли о строгом наказе отца и решили пустить к себе бедную странницу. «Ах, сестрица!» — всплеснула руками Болтушка. «Подумай сама, разве может эта бедняжка причинить нам какой-то вред? По-моему, ее можно пустить в башню без опаски. Хоть будет с кем поговорить». «Поступай, как знаешь», — зевнула Разиня. Болтушка только этого и ждала. Она живо спустила вниз корзинку, старуха проворно уселась в нее, и принцессы на веревке втащили ее наверх. Нищенка была такой грязной и отвратительной, что обе принцессы разом поморщились и предложили ей хорошенько помыться и переодеться, но та не спешила сбрасывать лохмотья. Тут-то и вошла в комнату Вострушка и ахнула, увидев в замке незнакомку. Но выгнать ее на улицу добрая принцесса не решилась, а потому ей оставалось только молча удивляться беспечности и неосторожности своих сестер. Ох, и ловкой же оказалась их гостья. Принцессы и глазом не успели моргнуть, как она уже несколько раз обежала всю башню и заглянула в каждый уголок. «Проворно не по годам», — подумала Вострушка и не ошиблась. Под грязными лохмотьями скрывалась не нищая странница, а коварный обманщик. Он хоть и был принцем крови, старшим сыном правителя соседней страны, но жил не по чести. ловчил и хитрил, его так и прозвали «Хитрец». У принца-хитреца был младший брат, добрый и честный принц. Кроме того, он был так хорош собой, что его при дворе называли не иначе, как «красавчик». Итак, родные братья были совсем не похожи, но при этом прекрасно ладили между собой. Так что же привело принца-хитреца к одинокой башне, где томились три юные принцессы? Может быть, тайная любовь, подумаете вы? К сожалению, нет. Жажда мести. Ведь именно его отец, старый король, когда-то пытался хитростью заполучить владение своего соседа, отца трех наших принцесс. И именно Вострушка раскрыла коварный заговор. Вы помните эту историю? С тех пор хитрец поклялся отомстить им за свой позор, и вскоре ему представился удобный случай. Три принцессы остались в башне совсем одни, без присмотра отца и слуг. И вот коварный хитрец под видом нищей старухи проник в неприступную башню. Но пока он так и не раскрыл им своего истинного лица. Весь день он прислуживал принцессам, притворяясь нищенкой, а вечером скинул лохмотья и появился перед сестрами в блистательном рыцарском облачении, как и подобает истинному наследнику престола. Бедные принцессы, увидев принца из соседнего враждебного королевства, бросились в рассыпную. Вострушка и Болтушка, которые были порезвее, успели спрятаться в свои комнаты. Но Аразиню, которая ходить-то не привыкла, не то что бегать, принц в тот же миг и поймал. «О, прекрасная принцесса! Постойте!» — воскликнул хитрец с притворным восхищением и, бросившись к ее ногам, продолжал. «Я тайком проник в эту неприступную крепость только ради вас. Молва о вашей красоте идет по свету. Много дней и ночей я мечтал только о том, чтобы увидеть вас. И вот я здесь, у ваших ног, чтобы предложить вам свою любовь и верность». Разиня от изумления не могла ни слова вымолвить, ни шагу ступить, так и стояла перед хитрецом в растерянности, а тот продолжал восхищаться ею. «Я готов тотчас жениться на вас, моя прекрасная принцесса. Не будем ждать возвращения вашего батюшки. К чему нам все эти старомодные свадебные церемонии?» Наконец горячо воскликнул принц. «Но ладно, я выйду за вас замуж прямо сейчас», — вяло ответила ленивая Разиня, которую уже порядком утомил весь этот разговор. И в тот же миг хрустальная прялка выскользнула из ее рук и разбилась вдребезги. Хитрецу только этого было и надо. Он проводил Разиню в ее комнату и отправился на поиски ее сестер. Долго обманщик не мог отыскать, где спрятались принцессы, но, наконец, Болтушка не выдержала. Так она любила поговорить, что начала разговаривать сама с собой. Принц услышал ее голос, быстро отыскал заветную дверь и негромко сказал в замочную скважину. «Доброе утро, моя прекрасная принцесса. Я тайком проник в эту неприступную крепость только ради вас. Молва о вашей красоте и красноречии идет по свету. Много дней и ночей я мечтал только о том, чтобы увидеть вас и, конечно же, услышать. И вот я здесь, у ваших ног, и готов предложить вам свою любовь и верность». «Ой, ну, наконец-то я смогу хоть с кем-то поговорить в этой глуши», — протараторила Болтушка, а дальше ее уже было не остановить. Она рассказала принцу, как одинока и голодна. Да-да, голодна, ведь она так стремительно скрылась в свою комнату, что не успела прихватить с собой ничего со стола. Хитрецу оставалось только терпеливо слушать ее, лишь изредка вставляя некоторые слова, и его терпение вскоре было вознаграждено. Болтушка отворила дверь и впустила его к себе. Принц тут же упал перед ней на колени, изобразив пылкого влюбленного. Еще через мгновение болтушка согласилась стать его тайной женой без венчания, и ее хрустальная прялка тоже разбилась вдребезги. Впрочем, девица о ней и не вспомнила. Она думала лишь о том, чтобы сестры не узнали об этом замужестве. Ведь где это видано, чтобы средняя сестра вышла замуж раньше старшей, да еще так удачно? Во всяком случае, наивная болтушка пока в этом не сомневалась. С молодым мужем она проговорила весь день, а вечером, когда он провожал ее в комнату, болтушка вдруг наступила на что-то острое. Это были осколки ее хрустальной прялки. Принцесса на миг смутилась, вспомнив об обещании отцу, но тут же рассказала хитрецу о тайне волшебных прялок. Коварный принц потирал руки. Его замысел удался. Теперь король без сомнения узнает о недостойном поведении своих дочерей. Ему оставалось разбить лишь последнюю прялку, прялку Вострушки. И хитрец отправился на поиски самой младшей из принцесс. Это оказалось несложно. Только одна комната в башне по-прежнему была закрыта на ключ изнутри. Хитрец присел у заветной двери и проговорил в замоченную скважину ласковым голосом. «Доброе утро, моя прекрасная принцесса!» Ему никто не ответил, но принц не сдавался и продолжал свою лукавую речь. «Я тайком проник в эту неприступную крепость только ради вас. И молва о вашей красоте и уме идет повсюду. Много дней и ночей я мечтал только о том, чтобы увидеть вас и, конечно же, услышать ваши мудрые речи. И вот я здесь, у ваших ног, и готов предложить вам свою любовь и верность». Вострушка поняла, что принц так просто не уйдет от ее двери, и стала думать, как бы перехитрить хитреца. «Сударь, если вы действительно так любите меня, то лучшего места для нашего свидания, чем цветущий сад у башни, не найти. Ждите меня там». Но хитрец догадался, к чему клонит Вострушка, рассердился и со всей силы приналег на дверь. Дверь скрипнула и распахнулась. Вострушка схватила первое, что подвернулось ей под руку, чтобы защититься от злодея. А тот, увидев в ее глазах решительность и благородный гнев, подумал про себя, что младшая из сестер гораздо красивее остальных. Он уже хотел опуститься перед ней на колени, но принцесса остановила его. «Не приближайтесь ко мне ни на шаг, принц! Я буду защищаться!» «Как же так, прекрасная принцесса?» — воскликнул тогда лицемерный принц. «Почему моя искренняя любовь вызывает у вас такую ненависть? Я проник в башню с единственной целью — жениться на вас, и готов прямо сейчас обручиться с вами, не дожидаясь возвращения вашего отца из далекой Палестины. Ну так что же, моя принцесса?» «А как же мои сестры?» — спросила Вострушка. «Когда нет короля, мы можем сообщить о нашей помолвке им». «Что вы!» — воскликнул принц, который уже успел жениться на двух старших принцессах. «Подумайте сами, как огорчатся ваши сестрицы, когда узнают, что младшая вышла замуж раньше, не оставив им никаких шансов отыскать достойных мужей». Вострушка больше не сомневалась, что перед нею обманщик, но как избавиться от него? «Дорогой принц», — ответила она, — «в нашей стране есть обычай не начинать по вечерам важных дел, поскольку они тогда заканчиваются неудачно. А что может быть важнее для девушки, чем замужество? Давайте поговорим о нашей свадьбе завтра утром. Как говорится, утро вечера мудренее. Сестрам я пока ничего не скажу, как вы посоветовали. А теперь оставьте меня одну. Я хочу помолиться перед сном и как следует отдохнуть, ведь завтра у нас такой важный день. Да, кстати, я постелю вам в соседней комнате». Хитрецу ничего не оставалось, как согласиться с принцессой и ждать до утра. Как только он вышел, девушка бросилась в соседнюю комнату, чтобы приготовить для него ложе. Стоит сказать, что комната эта спальней никогда не была. Она располагалась как раз над сточной канавой башни, и принцессу использовали ее по назначению. Через широкое каменное отверстие в полу выливали в канаву грязную воду. «Вот туда-то и стоит отправить незваного гостя», — подумала Вострушка и прикрыла отверстие двумя тоненькими дощечками. Сверху положила перину и подушки и ушла. «А что же принц-хитрец?» Он как бы, не раздеваясь, бросился на постель. Под его тяжестью дощечки тут же сломались, и злодей рухнул на самое дно сточной канавы. Услышав грохот и отчаянный вопль принца, Вострушка вздохнула с облегчением. Ее план удался, обманщик получил по заслугам. Пока он выбирался из канавы и осматривал свои ссадины и шишки, Вострушка закрыла вход в башню на засов и бросилась искать своих сестер. Первой она нашла, конечно же, Болтушку, которая, как всегда, разговаривала сама с собой. А затем сестры вместе отправились на поиски Разини. Они отыскали ее в комнатах около сада. Разиня совсем выбилась из сил. Целый день она ничего не ела, потому что ее не позвали к столу. А позаботиться о самой себе она не привыкла. Вострушка накормила сестер и рассказала, как проучила коварного принца. Но сестер эта новость не сильно обрадовала. Они теперь не знали, как сказать отцу о разбитых прялках и о своих тайных свадьбах с принцем враждебной страны. А тот не без помощи добрых людей выбрался из глубокой сточной канавы и вернулся в свое королевство грязный и униженный. И жажда мести разгорелась в нем с новой силой. Впрочем, для Вострушки и так настали нелегкие времена. Браки сестер хоть и были тайными и длились всего-то один день, но вскоре о них стало известно во всех соседних королевствах. Хитрец рассказал о них повсюду и раздумывал, как бы отомстить Вострушке, но для этого ее надо было выманить из неприступной башни. Как-то раз проснулись Разиня и Болтушка, выглянули в окно, а там за ночь выросли великолепные фруктовые деревья с сочными плодами. Сразу скажу, что на этот раз обошлось без фей и волшебства. Деревья высадили слуги по приказу хитреца. Как бы там ни было, Болтушка и Разиня, увидев налитые соком плоды, захотели их попробовать. А так как спускаться за ними вниз из высокой башни им было лень, они послали проворную Вострушку. Она взяла корзину, быстро выбежала из башни, нарвала фруктов и вдоволь накормила сестер. Вскоре на дне корзины не осталось ни одного яблочка, ни одной груши. На другое утро сестры, снова позабыв об осторожности, стали уговаривать Вострушку спуститься вниз за вкусными фруктами. Вострушка снова взяла корзину, вышла из башни и тут же была схвачена слугами хитреца, которые притаились в засаде. Они пленили бедняжку на глазах сестер, а те лишь беспомощно заливались слезами окна. Никто не мог помочь их горю. Тем временем похитители доставили принцессу в замок хитреца и бросили ее в темный подвал. А коварный злодей потирал руки и думал, как разделаться со смелой и находчивой принцессой. Хитрец мечтал не только отомстить, но и прибрать к рукам соседние королевства. Ведь кроме Вострушки ему никто не мог дать отпор в отсутствии короля. Думал, думал хитрец и придумал. «А посажу-ка я красавицу в бочку». Да не в простую, а изнутри утыканную острыми ножами и колючими гвоздями, и спущу эту бочку с высокой горы, — решил он и велел позвать Вострушку на казнь. Привели девушку на вершину горы, показали бочку, в которой ей суждено погибнуть, а принцесса не испугалась. Стоит, как ни в чем не бывало, и спокойно поглядывает на хитреца. А тот еще больше злится и давай руками размахивать, угрожать. Неужели тебе совсем не страшно? Загляни в бочку. Видишь, как она ощетинилась острыми ножами и колючими гвоздями? В сердцах воскликнул он, наклонился над бочкой. А Вострушке только того и надо было. Бросилась она к принцу, толкнула его в спину, он сам в своей бочке и оказался. А бочка не устояла на месте и с грохотом покатилась вниз. Растерялись слуги коварного принца, не знают, куда им бежать. То ли поскорее бочку останавливать, то ли беглянку Вострушку догонять. А та пустилась бежать со всех ног. Пока слуги раздумывали, бочка скатилась с горы, и оставалось им только вытащить из нее своего израненного господина. Принц-хитрец едва дышал. Тысячи ран сочились кровью. Король-отец, увидев своего старшего сына на носилках, не мог скрыть слез. Он велел позвать лучших лекарей, чтобы исцелили глубокие раны. Ворчеватели принялись за дело, а младший царевич-красавчик так сочувствовал своему брату, что ни на миг не отходил от его постели. Но раны хитреца заживали медленно, доставляя ему боль и страдания. Так он поплатился за свое коварство. А что же Вострушка? Она без устали шла через горы, пробиралась через леса, пока вдали не показалась башня, где были заперты ее сестры. Обрадовалась Вострушка, бросилась к башне. Сестры тут же впустили ее, но в родных стенах бедняжку ждала новая забота. Пока Вострушки не было, каждая из сестер родила по сыну. Ведь, как известно, обе тайно вышли замуж за хитреца. А младенцы, как две капли воды, были похожи на своего отца. Какой позор! Что скажет наш отец, когда вернется из военного похода и узнает, что сестры не только вышли замуж без его ведома, но еще и детей завели, переживала Вострушка, и решила сделать все, чтобы о позоре сестер не узнал никто. Положила она сыновей хитреца в две корзины, а сама переоделась мужчиной, вскочила на коня и поскакала в столицу соседнего королевства, прямо ко дворцу, где жили хитрец, красавчик и их отец. Приехала Вострушка в столичный город, а там только и разговоров, как исцелить принца-хитреца от тяжелых ран. Со всего света съехались лекари, маги и чародеи, но никто не может помочь больному. Король-отец и принц-красавчик не жалеют для них золотых монет, и все больше мошенников и плутов собирается во дворце, и все меньше от них проку. «Пора и мне навестить больного», — решила Вострушка и постучала в ворота дворца. «Я известный рыцарь-врачеватель по имени Санацио!» — прокричала она. «Приехал из дальних стран, чтобы исцелить вашего принца!» Ворота распахнулись, и принцессу в рыцарских доспехах проводили прямо к постели больного, у которой, как мы помним, всегда был добрый и заботливый принц-красавчик. Вострушка ловко вошла в роль, и никто во дворце не заподозрил, что перед ними не лекарь и даже не рыцарь, а хрупкая девушка. Она внимательно осмотрела хитреца, произнесла несколько слов на латыни, как и полагается настоящему врачевателю, и сказала, что есть у нее чудодейственная целебная вода, но вот беда, осталась она на постоялом дворе. «За водой я сейчас схожу, а пока вот дам вам две корзины с волшебными мазями. добавила она и, поставив две люльки со спящими младенцами перед принцем, быстро удалилась. Только ее и видели. «Этот лекарь Санацио — наша последняя надежда. Вот мази принес», — сказал отцу принц-красавчик. И тут из комнаты больного раздался негромкий детский плач. «Что это?» «Ушам своим не верю!» — воскликнул старый король и поспешил на крик. Каково же было его удивление, когда у постели хитреца он увидел две корзины, где кряхтели и ворочались проголодавшиеся младенцы. От их жалобных голосов даже хитрец открыл глаза и попытался приподняться с постели, но не смог и снова рухнул в мягкие подушки. Он не сомневался, что здесь побывала ловкая вострушка. Но сейчас он был слишком слаб, беспомощен и жалок, чтобы тягаться с нею, а потому решил отомстить ей чужими руками. «Мой милый братец», — простонал хитрец, — «я знаю, ты всегда любил меня. Я умираю, а потому прошу тебя исполнить мою последнюю просьбу». «Я сделаю все, что ты скажешь», — поклялся красавчик. «Что ж», — вздохнул хитрец, — «тогда я могу умереть со спокойным сердцем. Брат мой, отомсти за меня принцессе Вострушке. Прошу тебя, как только мое бренное тело будет предано земле, тотчас отправляйся в соседнее королевство и посватайся к младшей дочери короля. Не сомневаюсь, что ты сможешь ей понравиться, а сразу после свадьбы ты должен вонзить ей кинжал в самое сердце». Принц-красавчик вздрогнул от ужаса, услышав последнюю просьбу старшего брата, но ничего не сказал ему. Вскоре хитрец умер. Но во всем королевстве горевали о нем только двое. Старый король и младший брат. Все остальные вздохнули с облегчением, так как теперь престол должен был унаследовать не коварный и хитрый принц, а его добрый и честный брат. Весть о смерти хитреца застала Вострушку на пути в родное королевство. А следом за ней пришло и другое известие. Ее отец-король возвращается из Палестины домой. И вот три принцессы, как ни в чем не бывало, встретили отца в своей башне. «Ну что ж, дочери мои», — сказал он, — «теперь покажите-ка мне свои хрустальные прялки». «Хорошо, отец», — ответили дочери и вышли из комнаты, будто бы за своими прялками. Но мы-то знаем, что прялка у них осталась одна на всех. Та самая, которую сберегла осторожная Вострушка. Ее-то и решили сестры показывать отцу по очереди. Сначала старшая Разиня показала отцу эту прялку и вышла из комнаты. Затем ее взяла Болтушка, и, наконец, очередь дошла до Вострушки. Так, передавая одну и ту же прялку друг другу, принцессы хотели убедить отца, что не нарушили свое обещание и вели себя достойно. Но король был не так-то прост. «А ну-ка, дочери мои», — сказал он, — «теперь я хочу увидеть сразу всех троих. Встаньте передо мной, и пусть каждая возьмет в руки свою хрустальную прялку». Делать нечего. Пришлось старшим дочерям рассказать отцу всю правду. Рассердился король и отправил двух своих непослушных дочерей к фее, чтобы они получили наказание по заслугам. Узнав о позоре двух королевских дочерей, фея покачала головой. «Ах, если бы вы были заняты работой, то с вами бы не случилось такой беды. Все беды от безделья», — сказала она. «А потому, чтобы и впредь с вами ничего подобного не произошло, отправляйтесь-ка вы, принцессы, в поле работать». Так и остались Разиня и Болтушка в замке волшебницы, Говорят, до конца своих дней они пололи огород и обирали горох. Добродушная Вострушка поначалу пыталась смягчить гнев короля, спасти сестер, но тот был непреклонен. Тем временем во дворец пожаловали сваты из соседнего королевства. Вы уже догадались, что это был, конечно же, принц-красавчик. Король, не раздумывая, дал согласие на брак. В те времена даже у принцесс не спрашивали, хотят ли они замуж. Как узнала Вострушка, что придется ей выйти замуж за младшего брата своего обидчика, заволновалась, почувствовала неладное и отправилась за советом к мудрой фее. Но фея, хоть и любила Вострушку, не сказала ей прямо о грозящей опасности. «Принцесса, будьте еще более осторожны, чем раньше», — предупредила она, и Вострушка вернулась во дворец в еще большем волнении. Через несколько дней принц-красавчик прислал за своей невестой свадебный кортеж из нескольких карет, и Вострушка отправилась в соседнее королевство. Прекрасную принцессу везде принимали с большими почестями. Невеста уже давно пересекла границу соседнего государства, но вот жених почему-то не спешил встречать ее и с каждым днем становился все мрачнее. При дворе заметили тоску красавчика, но не могли понять причину. Наконец, Вострушка прибыла во дворец. Принц-красавчик был поражен ее красотой и изысканными манерами. Он полюбил ее с первого взгляда. И теперь обещание, данное брату, стало для красавчика непосильной ношей. В день свадьбы народ ликовал. Звонили колокола, повсюду играла музыка и искрились фейерверки. И только жених был печален. Ни разу не улыбнулся и даже не взглянул на свою суженую. А та временем даром не теряла. Накануне разузнала она у одной из служанок, где находится королевская спальня, и велела принести туда соломы. Сделала принцесса из соломы чучело, нарядила его в свое платье и припрятала за пологом кровати. Как только после ужина гости проводили молодых в спальню, Вострушка тотчас бросила на постель соломенную куклу, а сама спряталась в углу кровати. В тусклом свете свечей принц не заметил подмену и, тяжело вздохнув, несколько раз ударил куклу своей шпагой, а потом вскричал в слезах: «Что же я наделал? Проклятая клятва привела меня к страшному преступлению! Я лишил в жизни ни в чем не повинную принцессу, которую полюбил всем сердцем. О небеса, где справедливость? Разве можно наказывать женщину за ее чрезмерную добродетель? Ну что ж, мой брат-хитрец, ты отмщен. Теперь осталось отомстить за смерть невинной Вострушки, а значит, та же шпага должна...» Но едва принц поднял шпагу, чтобы вонзить ее в свое сердце, как Вострушка остановила его руку. «Принц, постойте, я жива!» — закричала она. «Я знала, как вы добры, а потому решила уберечь вас от преступления при помощи невинной хитрости». Вострушка рассказала ему свою историю. А принц, слушая ее, всякий раз восхищался благоразумием своей жены. Вострушка и красавчик прожили в любви и согласии много лет на радость своим старым родителям и подданным. Словом, да здравствует предусмотрительность и находчивость, и, конечно же, настоящая любовь.